арабский вождь Абд-эль-Геллиль приказал вырубить все окрестные пальмы. Было срублено 443 тысячи деревьев. Город сдался. Для жителей исчерпался сам источник жизни. Финиковая пальма – хранительница водоемов, ручьев и рек. Она защищает их от высыхания. Финиковая пальма – это материал для жилищ у арабов. Это пальмовая капуста, пальмовый сыр, пальмовое вино, лагби, сахар, хлеб, финиковый мед. Уже не говоря о самих финиках, из которых арабы умеют изготавливать огромное количество блюд. Хорошей хозяйкой у них считается та, которая месяц может готовить обед из фиников, ни разу не повторившись. Финиковая пальма была эмблемой древней Иудеи. Ее изображение чеканили на монетах. Иерихон в переводе «город пальм». В Саудовской Аравии и поныне финиковая пальма изображена на гербе. Финиковая пальма на латыни – феникс дактилофера, то есть феникс – пальцы несущий. Пальцы – это финики. А феникс, даже умирая, финиковая пальма не умирает, а возрождается молодыми отростками от своих корней. Живут финиковые пальмы до 200 лет. Их длинные гибкие коричневые стволы поднимаются в высоту до 40 метров. На самой макушке широкий зонт темно-зеленых листьев, которые достигают длину 3 метров, а самих фиников каждая пальма дает 200-300 килограммов в сезон. Созревают они в августе, имеют способность долго сохраняться, а зарытые в песок даже до 2 лет. Финиковая пальма – чистейший воды скорпион. Водный знак зодиака – скорпион мягок, умеет в проблемных ситуациях буквально утекать сквозь пальцы, пребывать в состоянии мира со всеми вокруг без исключения, ничего не принимать близко к сердцу и быть для всех хорошим приятелем. С другой стороны, скорпион удивительно простой, в хорошем смысле этого слова, знак. Он любит порядок в доме, уют, готов непрестанно заботиться обо всех членах семьи и держать их под своим крылом. Но так будет только в том случае, если окружающие готовы ему беспрекословно подчиняться. Ведь скорпион всегда лучше всех знает, что хорошо, а что плохо, и как нужно поступить каждому, чтобы все было правильно, по его понятиям. Энергетически пальма-скорпион двойственна. Она и дает энергию, и берет ее. Все зависит от того, какое у нее настроение. Понаблюдайте внимательно за окраской своей пальмы. Ее листья светло-светло-зеленые, значит, она сегодня в хорошем настроении и с удовольствием подпитает вас своей энергией. Если листья темнее, чем обычно, их цвет сочно-зеленый, слегка матовый, значит, она не в духе и постарается, наоборот, взять у вас в долг недостающую для ее нормального существования жизненную энергию. Именно поэтому сосуществовать с пальмой довольно опасно людям, страдающим маниакально-депрессивным психозом, расстройствами нервной системы, нестабильным сердечным и артериальным давлением. А ведь нет никакой гарантии, что ваши дурные настроения однажды не совпадут, и вы не попытаетесь взаимно откачать друг у друга энергию. Подобная ситуация весьма опасна, ибо относится к разряду энергетических конфликтов и может привести к нежелательным последствиям, гипертоническому или гипотоническому кризу, обострению хронических заболеваний и даже инсульту. Кроме того, пальма – существо весьма неуживчивое в зодиаке и мирно может существовать только в компании Козерога. С остальными же знаками норовит затеять непримиримую войну по малейшему поводу. Согласитесь, что жить рядом с растением, которое постоянно находится в состоянии агрессии, довольно утомительно. Не любит пальма и домашних животных, хотя они в основном не обращают на нее никакого внимания. Тем не менее, в доме, где есть кошки или собаки, пальма будет расти плохо, станет часто и подолгу болеть. А в зимнее время года энергетическая активность пальмы немного снижается, а в летнее увеличивается в несколько раз.